Какова ваша реакция на эту книгу? Кстати, раз уж мы заговорили об ответственности, я несу ответственность за все, о чем пишу в этой книге. Вы ответственны за то, что извлечете из нее. То же самое касается и моих семинаров. Мне приходилось неоднократно наблюдать, как после семинаров люди резко повышали уровень своих доходов, кто-то даже вдвое. Большинству участников удавалось экономить не менее 20% от своих заработков, после чего они принимались за накопление собственного капитала. Многие начинали заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Поучаствовав в совместных медитациях, люди перенимали этот метод и посвящали ему в дальнейшем по 15 минут каждый день в своей повседневной жизни. Некоторые из участников звонят мне и сообщают, что вот уже на протяжении нескольких лет получают от 12 до 20% дохода на свои инвестиции. Я особенно радуюсь, когда вижу, что люди поменяли свое отношение к деньгам и используют их в добрых целях. Вам стоило бы послушать, с какой радостью они рассказывают о своих достижениях. Они избавились от долгов, нашли новые источники доходов. Большинству удалось полюбить деньги, и они испытывают приятные ощущения от обладания ими. И все же, среди тех, кто посещал мои семинары, немало людей, продолжающих сидеть сложа руки. Может быть, они ожидали, что я взмахну над ними волшебной палочкой, и вся их жизнь в мгновение ока изменится, а погреба наполнятся золотыми слитками.